Глава вторая. Над предместьями горел закат. Небо марал багрянцем и напоминал: на западе война. Года сменялись, и порою приходили вести добрые, но всякий раз они оказывались лишь предвестниками новостей дурных. Любой успех однажды оборачивался неудачей. И так, раз за разом. Ерсена спрашивала себя иногда, а почему бы просто не послать побольше войск? Не может быть, чтоб силы полуострова превосходили силы остальной страны. А ведь в одном Лиесе конвент больше, чем в иных Балеях. Только вот конвент этот сидит годами в праздности и ждет, какие новости придут. Долгое ожидание изматывало, отупляло и сосало силы хуже, чем сосали кровь полчища Кассен. Но годы шли, закаты оставались красны и кровавы, комтурство не посылали на войну, и братья в оживлении шумели в Ремтере. Как будто той войны и не было. Среди обычной суеты Ерсене повезло заметить брата Кармунда, и они вместе сели в уголке подальше от чужих ушей. Ей очень нужно было рассказать про настоятельницу. Он слушал и молчал, и после долго думал, а вокруг стоял многоголосый смех. Ер оглянулась. Красный свет пронзал грязные окна, оседал на спинах, лицах и разбрасывал по помещению смутные тени, иссекал привычный день. Его багрянец перекрашивался в рыжий, в огоньках светильников и белый. Пара сестер-чародеек вывесили над плечами колдовские огоньки. Ер тоже так умела, но не стала, чтобы меньше привлекать внимание. «Довольно любопытно», — отозвался, наконец, брат Кармунд и погладил подбородок пальцами. «И что ты хочешь?» Ерсена растерялась. «Я не знаю, что мне делать», — только и смогла сказать она. «Я не понимаю, и мне неспокойно». Он чуть рассмеялся. Тихо, едва слышно, но ей сделалось неловко и от этого. «И мне было бы неспокойно верить себя, посторонней женщине». «Но ведь так надо». «И так все живут?» Он тяжело вздохнул, на смену смеху пришел долгий взгляд. «Не так. Послушай, тебе правда нужно, чтобы дом тебя признал. Но это предложение с подвохом». «В чем он?» «Если бы она хоть бы немного верила, что ты из Линденау, ей бы было дело до тебя все эти годы. Ты теперь должна задать себе вопрос, из-за чего она решила вспомнить про тебя». «Потому что ей нужна наследница?» «Но только ты-то не подходишь, понимаешь? Если допустить, что ты на самом деле не из Линденау...» Он легонько подцепил шнурок на ее шее, вытянул наружу перстень. «Ты никто. Простолюдинка. Одно дело верить комтурству дальнему родственнику, но другое — сиротке-селянке, да еще и из еретиков». Камень в кольце блестел, многие грани разом отражали свет заката, огоньки, сияющие в Ремтере, и зелень запереливалась, будто рассыпалась искорками из-за всякого движения. «Не говоря уже про то, что если этот перстень не достался тебе от отца, то он украден», — продолжал безжалостный брат Кармунд. «Понимаешь, сколько всего это может значить?» Ер мучительно сглотнула. Ей не нравилось все это. «Все, что Кармунд говорил». «Так почему же она выбрала тебя? Есть дальняя родня, и, кажется, есть даже внуки. Все они имеют право занять комтурство по крови, понимаешь?» Ей осталось лишь подавленно кивнуть. Про внуков она ничего не знала и теперь расстроилась совсем. «Причина лишь одна. На всех них у нее не будет власти. На тебя другое дело». «Ты все сделаешь, как она скажет, лишь бы только в один день она не заявила, будто ты обманом убедила ее, словно ты из Линденау. Ты вряд ли сыщешь что-нибудь, чтобы подтвердить родство, так что в итоге, полагаю, она просто рассудила, что какая бы грязь ни была в твоей крови, то будет грязь полезная. Я думаю, что она быстро выдаст тебя за кого-то из родни». И дети ваши тогда будут не идеальными, но сносными наследниками. Лучше ей не выгадать, а так она сумеет землю сохранить. «Но если так, то это хорошо?» — опасливо спросила Ер. «Выходит, что она за мной присмотрит, даст мне мужа и семью, даст все, чего мне не досталось от рождения». «О, духи!» — Кармунд с усмешком встрепал ей волосы. «Ты в самом деле хочешь этого?» «Конечно», — удивилась Ер. «Нет, ты не поняла. Ты хочешь этого? Не в орден, куда так рвалась, не на войну. Ты хочешь в четырех стенах рожать детей, пока какой-нибудь второй, третий, десятый не убьет тебя?» Он щурился, смотрел с пытливым снисхождением. Прекрасно знал ответ. «Но у меня ведь будет сразу все. Я выучусь и вступлю в орден, стану сестрой-чародейкой, как хотела. Только будет еще муж. Ну и рожу ему пару наследников. Успею даже до того, как отучусь». «Очаровательно, в своей наивности», — вздохнул брат Кармунд. «Но непозволительно. Будет иначе. Ты отучишься лишь самому необходимому, а в орден не пойдешь, она не даст. А ты не сможешь возразить и даже упрекнуть, что договаривались по-другому, не сумеешь, потому что всякий раз она станет грозить, что назовет тебя обманщицей». Ерсена бы хотела возразить и даже вскинулась, но сникла. Она вряд ли удивится, если будет так, иначе складывалось слишком хорошо. Так бы могло быть с кем-нибудь другим, не с ней. «И вот еще о чем подумай», — продолжал без всякой жалости брат Кармунд. «Из тебя доброй жены не выйдет, слишком вздорная и своевольная, и слишком уж привыкла принимать решения сама. Тебя уже не переучишь». «Нет, неправда», — не сдержалась Ер. «Я не хотела ничего решать сама. Пусть кто-то будет делать это за меня. Я буду только рада». «Нет, не будешь. Ты сейчас предполагаешь, будто те, кто будет за тебя решать, решат все так, как сделала бы ты сама, и только лишь последствия будут на них. Это не так. Не будет, как тебе захочется, и всякий раз тебе придется это проглотить, смириться. А ты не умеешь». «Научусь». Брат Кармунд улыбнулся. «Не захочешь». «Я уже сейчас хочу». Он только дернул уголком губ. В этом была бесконечная ирония и бесконечное сомнение. Как бы ни хотелось ей поспорить, Яр ему поверила и сникла. Сжала кулаки, губу угрюмо закусила. Не нашла сухих чешуек и со злости прихватила кожу прямо с мясом. «Что тогда мне делать?» — глухо уточнила она и слезала кровь. Ранка горела, но так даже лучше, отрезвляла. «Отказаться же я не могу. А если и сумею, то дороги в орден мне не будет в любом случае». Брат Кармунд тяжело вздохнул. Он вскинул взгляд, обвел им ремтер за ее спиной и, только убедившись, что никто не смотрит, поднял ее узкий подбородок, большим пальцем стер с губ кровь. «Не делай так», — велел он и снова замолчал. Ер чувствовала, как проворно набухала следующая капля. Ее до ужаса хотелось, как и предыдущую, слизнуть. Она терпела. Ей уже не нравилась смутная тень, что проступила в глазах Кармунда. За столько лет Ер выучила, что это за тень и что за нею следует, а ей сейчас ужасно не хотелось. Потому они сидели неподвижно. Яр терпела зуд, брат Кармунд думал. Капля стала слишком тяжела и начала сползать на подбородок, оставляя за собой щекотный след. Тогда-то Яр не утерпела, вывернулась и утерлась. Маг вдруг ожил. «Можешь выйти за меня?» Он произнес это так просто, что Ерсена усомнилась. Может, ей послышалось. Вокруг стоял гвалт голосов, а в окнах почти догорел закат. И безнадежно непонятный человек сказал вдруг странные слова, так, будто все это было вещами одного порядка. «Что?» Он криво усмехнулся, недосадливо, невесело и не самодовольно, даже слишком хорошо знал, чего ждать. «А почему бы нет? Меня устраивает, что ты будешь в ордене, наследников я не потребую. А пожелая Ягана вдруг оспаривать твое происхождение, придется ссориться со мной и моим родом». Ерсена не могла придумать, что сказать. Она не верила, что он всерьез, не знала, как ей поступить. «Но разве нет у вас жены?» — нашлась она. «Разве бывает, что наследник рода, да еще высокого, не обручен с самого детства? Разве может он сам выбрать в жены не пойми кого? В конце концов, как вообще вышло, что наследник служит тут, в столице?» Последнего вопроса она и сама не ожидала. Он пришел ей в голову внезапно. Она не задумывалась много лет, а тут вдруг поняла. Так ведь не может быть. Он снова усмехнулся, еще более невесело и даже едко. «У меня была жена. Вообще-то даже две. Последняя почила... Сколько там уже прошло? Не помню, много лет назад. А что касается наследия... С отцом мы это прояснили еще в юности. Он понял, что не выйдет из меня того, что ему нужно, и мы попросту договорились. Я взял в жены девицу, какую он хотел, и сделал ей пару сынишек всем на радость. Правда, вторых родов она не пережила. Детей воспитывал отец так, как хотел, а я служил здесь тоже, как хотел. Должно быть, тем мальчишкам уже что-то ближе к 20, если дожили». Впрочем, раз меня никто не трогает, должны были. Но так или иначе, мой сыновний долг уплачен, так что могу делать все, что вздумается». Ер нахмурилась, прекрасно понимала, что на самом деле все не может быть так просто. И одна докучливая мысль покоя не давала. «Сколько лет ей было?» «Женушке моей. 15, когда умерла». Я даже в некотором смысле рад, мне нужно было объяснять, из-за чего я не желаю больше появляться в ее спальне. Ерсена все же закусила губу снова, силой вытянула кровь. Во рту сделалось мерзко, словно облизнула ржавую железку. Она не любила, когда он специально брал такой небрежный тон. За ним Кармен стремился что-то скрыть. «Значит, и в мою не явитесь. К чему я вам тогда? Приданого не будет ночей тоже, и наследников не надо». Он пожал плечами, но Ерсена видела, что за беспечностью и безразличием что-то стояло. На мгновение ей показалось, что он будто постарел. «Пожалуй, я бы мог сказать, что просто пожалел тебя. Мне это ничего не будет стоить. Но ты не поверишь». Он вдруг хохотнул, невесело. «Неплохо бы тебе не верить всем, как ты не веришь мне. За столько лет ты так и не сумела научиться меня не бояться». Она промолчала, глядя в пол. Он прятал горечь за иронией. В конце концов, никто из них не оказался в силах дать другому то, чего они хотели. «Так или иначе, никуда от настоятельницы ты не денешься. Необходимо, чтобы она тебя признала», — сказал Кармунд после паузы. «Но слушаться потом ее или поставить на меня — твой выбор». Ерсена злилась. Он был прав. Но как же она ненавидела решать. «Уже сегодня!» — взбудораженно воскликнула Арьяна. «Духи! Получается, что завтра ты уже будешь в орденском плаще!» Ергерт сидел тихим, непривычно тихим, каким редко был. Ерсена видела мыслями, он не здесь, и никакая болтовня не в силах выдернуть его обратно в реальность. «Какой-то ты пришибленный!» — заметил Содрихт. Друга он рассматривал почти обиженно. «Тебя вообще-то в орден завтра принимают. Ты случайно не забыл?» Полуденное солнце, непривычно яркое, задорно золотило полосу на русой голове понурого мальчишки. Луч скользил с волос на щеку и порой норовил лизнуть ресницы. В их тени глаза казались черными разломами. Погода словно расстаралась именно для Яргерта. Такого солнца не было давно, и с самой ночи почитание западных духов хмари сменяла серость. Теперь же, наконец, прояснилось. Ергерт промолчал, лишь слабо вымученно улыбнулся. Яр разглядывала его, тонущего в ярком свете и густых тенях, и понимала ненавистного мальчишку много лучше, чем хотела. Ей каждый раз было мучительно сидеть с ним за одним столом, и она глухо злилась, когда Содрихт с Орьей их вот так усаживали, будто двух приятелей. Не могут же они не видеть пропасти между ними, вечной ненависти и непримиримости. Должно быть, друзьям было наплевать. Она из раза в раз предпочитала отмолчаться, не встревать, но ровно потому разглядывала всех внимательно и вслушивалась. И потому же видела все то, чего не видел Содрихт, что не в силах была замечать Арьяна. Поэтому же видела сейчас, как Ергерту охота убежать. От зависти, с какой бурчал на него Содрихт, и от любопытства, с каким наседала Орья. От всего. От всех. Под вечер его ожидают таинства. а завтра орден. Это миг триумфа, гордости, повод для радости. Но радостен он не был. Ер как будто понимала, почему. Не объяснила бы словами, но отлично знала, что сама сидела бы такая же. Так же молчала бы, так же смотрела и давила бы улыбку. Только что подстали и не спрашивали, потому что невозможно заключить в слова весь этот груз, эту тоску, что мерзенько скулит в душе и щемит грудь. Дело не в том, что Ергерт расхотел, не в том, что не гордился, он был очень горд. Но гордость эта от чего-то отдавала гнилью, а в таком не признаются даже самому себе, и он, конечно же, не признавался, но оттого только удушливее становилось оживление друзей и их непонимание. Ергерт вдруг посмотрел в ответ. В черной тени не разглядеть, что выражает взгляд, но Ер и без того прекрасно знала. Он отлично чувствовал, что она понимает, только в этот раз даже не злится, хотя так было бы и правильнее, легче. Нет, он попросту хотел сбежать, особенно от ощущения, будто она из всех вот-вот начнет его жалеть. «Ер, мать твою, ты здесь?» Вздрогнули оба, но лишь Ергерту Содрих отвесил подзатыльник, перегнувшись через стол. Он окликал его, а не Ерсену. Ее до дрожи злило, что он называл их одинаково. Ергерта тоже. Но на сей раз ни один из них не огрызнулся. «Что тебе?» — лишь вяло отозвался тот. Ерсене вдруг подумалось, что он заплачет. Не сейчас, конечно, позже, когда будет в одиночестве готовиться и ждать. Вельга к нему не выйдет. Гертвиг уж тем более. Традиции велели провожать сына на церемонию. Мать собственной рукой должна была сшить ризы белой ткани и вручить их, а отец напутственно коснуться головы и проводить под жаркие своды купальни. Этого у Ергерта не будет. «Орья спрашивает, как вступает в орден, что сегодня будет?» «Так и объяснил бы». «Так тебя же спрашивает!» Яр не выдержала, отвела глаза, нахмурилась. Не то от солнца, не то от того, что видела. «Таинства будут». Неохотно выговорил Ергерт. «Все начинается с очищения в купальнях, после бдения в святилище, а завтра — таинство греха». «Ну, таинство греха-то мы все видели», — небрежно отмахнулась Орья. «А что остальные два? Что там?» Содрих-то расхохотался. «Они — таинства, не просто так. Раз в орденские сестры ты не хочешь, то и знать не надо. Это лишь для самых верных слуг великих духов», — поддел он и принял важный вид. «Что ты ко мне с этим орденом пристал? Не знаешь будто, что нет хуже жен, чем орденские сестры?» — вспыхнула Арьяна. Содрихт искривил лицо, заледенел и отвечать не стал. Болтовню сменила тишина, натянутая, как струна. Ер против воли снова посмотрела Ергерту в лицо. Померк солнечный луч, тень стала не такой глубокой. Ер готова была выцарапывать глаза — ему или себе, лишь бы не видеть вот такого взгляда. Она точно знала, что он что-то сделает, невероятно важное и нужное только ему, что-то помимо таинств. Ей бы усмехнуться, показать презрение и превосходство, но вместо того она, ужасно ненавидя эту свою слабость, указала ему взглядом к выходу. Решила для себя, пусть лучше так, чем это все терпеть. «Эй!» «Ну, вообще-то таинства так называются не потому, что их никто не должен знать, вне ордена». Она старалась говорить погромче, позадорней. «Раньше первые два тоже были для зевак. Всем миром провожали в путь служения. Отсюда и пошло. Первый воды коснулся. Все касались, чтобы урвать себе благословение. Таинства, потому что лишь во время них ты можешь напрямую обратиться к духам. И что ты им скажешь, твоя тайна». «Обещание. И больше никогда с ними не сможет быть такого тесного общения. Сие есть единение почти интимное», — описывала их Елина Ле. «Ой, посмотрите, опять умничает!» Содрихт снова засмеялся. «Орья, ты же ей подружка, должна знать, что никогда нельзя при ней такое спрашивать. Она же со времен войн духов перескажет все». «Ты просто сам не знаешь половины, потому завидуешь», — заспорила Арьяна. А Ер чуть улыбалась и посмеивалась вместе с ними, чтобы за улыбкой спрятать пристальный взгляд в сторону, к дверям, где промелькнул проворный силуэт. За перебранкой, кроме Ер, никто и не заметил, что теперь их за столом осталось трое. Ергерт смотрел в небо. Ясное. Пожалуй, слишком ясное для осени, перевалившей во вторую половину. Солнце медленно клонилось вниз. Он провожал его глазами с ужасом и нетерпением, смешавшимися воедино. Он не представлял, что ему делать и куда девать себя до вечера. Внутри все напрягалось до того, что сложно было сделать вдох. Не страх, нет, это был не он, но что-то столь же липкое и жуткое, мешающее жить. Ергерт впихнул в себя скупой вдох через сомкнутые зубы. Отмер. Двинулся в привычный, спокойный птичник. Его вычистили еще утром, и теперь там можно было отыскать уединение и тишину. Птицы сидели смирно, они знали его хорошо и не тревожились. В вольерах пахло прело и тепло, возня и писки замыкали маленький мирок и ограждали от всего. Сокол по привычке сел на руку, непокрытую перчаткой. Он вертел забавной плоской головой и разглядывал лицо. Ергерт вдруг понял, что на следующую охоту он поедет уже братом ордена. Не мальчиком, что подает и забирает клобуки, и на какого шикают, чтоб шевелился, а настоящим братом, собственным плащом и соколом. Мысль эта больше напугала, чем обрадовала или воодушевила. Он забился в угол, сел возле пенька, куда кидали мясо, и бездумно пялился на недоеденную мышь, припрятанную у стены. Кишки красными нитями присушивались к дереву. Ергерт с досадой стукнулся о стену головой, не беспокоясь, что та вся в следах помета. Чуть подумал и ударился еще разок-другой, рассеянно погладил пальцем сокола. Спокойнее ему не стало. Даже птица будто бы смотрела черным глазом слишком пристально и осуждающе. Он в раздражении стряхнул ее с руки, не представляя, куда деться. На сей раз не успокаивал даже покой вольера. «Ергерт! «Ты чего там?» Неожиданно окликнули его. Отец заглядывал в рябящий полумрак. Вес по привычке перенес на трость, рука, державшая ее в последний год, почти уж не тряслась. Ветер лениво трогал волосы, мешал седые пряди с русами. «Чего пришел?» Ергерт нахохлился. В это время с соколами не возились, он отлично знал, а Гертвик вечерами мающийся болями, тем более, хоть и заделался сокольничем теперь. С птицами он работал мало, только пока силы были, больше обучал других. И как бы Ергерта не злило постоянно натыкаться у вольеров на калеку, что нисколько не стыдился своего убожества, он изредка ловил себя на раздражающей щемящей радости. Отец нашел себе занятие, а в нем покой. Здесь Гертвик выглядел и вполовину не так жутко, как когда просиживал все дни в фермарии, пялись перед собой, как неживой. «Пришел проведать птиц». «Зачем? Что с ними станется? И разве больше некому?» Ергерт завелся больше по привычке. Он так хотел побыть один и меньше всего жаждал видеться с родителями. Он читал в отцовском взгляде раздражающее, удушливое сожаление, надежду, что не будет таинств и не загорится на еще одной груди герб ордена. В отличие от матери, Гертвик не отговаривал. Но и молчание его было красноречиво. «Я захотел». Спокойствие отца бесило. Он теперь не вспыхивал легко, как раньше, и казался полусонным, отрешенным, недосягаемым. Ергерт молчал, не знал, что тут сказать, кроме «уйди». И так они молчали, сын с отцом, искавшие уединение по одинаковой причине и в одном и том же месте. «Гертвик!» — позвал голос брата Бурхарда. «Не видел Ергерта? Вельга велела привести». «Зачем?» — крикнул мальчишка и со злой досадой вышел из вольера. Взгляд наставника, участливый до унизительности, лишь сильнее взбесил. «Сам у нее и спросишь», — отозвался Бурхард. Ергерт сдержал порыв сорваться, убежать. «Прочь с глаз, прочь от всего, что путается теперь в мыслях!» «Я не хочу!» — хотелось выкрикнуть ему, но он принудил себя и пошел. Фермарий плавился в косых лучах. Здесь света было больше, чем во дворике, что утопал в тени дома конвента. И, конечно, много больше, чем в вольере. Чудилось, что время пошло вспять, и день стал разгораться, а не убывать. В самом фермарии стояла тишина такая, что под стрельчатыми сводами гуляло эхо от возни и от шагов. На выбеленных стенах аркатурой выстроился свет, что лился через окна. Яргерт мазнул взглядом, подавил желание пересчитать все арки, чтобы оттянуть заведомо ненравящийся разговор. Мать дожидалась в Гертвиговой комнатке. Брат Бурхард затворил дверь изнутри. В косом луче от тесного оконца танцевала пыль. Отец рассек ее, натужно прохромал к постели и присел. Яргерт стоял и из-под лобья зыркал на трех взрослых, уже из-за чего-то взвившуюся мать, спокойного и безучастного отца и брата Бурхарда, что мимоходом хлопнул по плечу в поддержку. Порой ему думалось, что у него как будто три родителя, не два. Но мысль эта была поганая, хватило бы и двух, будь оба хоть немного лучше. И не пришлось бы тогда брату Бурхарду пытаться исполнять их роль, а он пытался, и порою до того навязчиво, что Яргерту казалось, будто он старается посостязаться с ними. «Я слышала, что ты решил поехать в Шестиградье после церемонии», — зло процедила Вельга. Слова не сказала ни в приветствии, ни чтобы разговор начать. «Не после», — мрачно буркнул Яргерт. «По весне, после распутицы». Брат Бурхард посоветовал. Сказал, что в зиму не найти обоз, да и вообще время поганое, чтобы путешествовать. Весной будет другое дело, лето проживет там, к осени вернется вместе с комтурами, что поедут на капитул, выйдет хорошо. «На кой тебе туда?» Мать щурилась. «Нехорошо, будет опять кричать». «Все ездят. Так заведено традицией гостить на родине, едва получишь плащ». «Где ты и где традиция? Ты что придумал? Думаешь, облад? Ты не рождался там, не жил и никому не нужен там. Чего ты там забыл?» Отец молчал. Казалось, он совсем не слушал разговор, рассматривал, как пляшет пыль, и мыслями был далеко. Брат Бурхард чуть заметно качал головой. Так он хотел сказать: «Не кипятись зазря, молчи и будь спокоен». Яргерт быть спокоен не хотел, хотя наставник и учил его не спорить с матерью и только делать, как считаешь правильным. «Меня позвали, когда на капитул приезжали». Вельга сплюнула. «Из вежливости, идиот! Не думай, будто тебя ждут!» Яргерт сжал кулаки, брат Бурхард снова головой качал. «Сам разберусь». «Если б ты в состоянии был разбираться, то не шел бы вечером в святилище. Ума еще не отрастил, а уж образбирался, посмотрите». «Тебя послушать, так мне вовсе бы меча в руки не брать». «Так и не брал бы. Что тебе с него? Идти калечиться, как Гертвик вон, или надеяться, что за тебя, кто не наследует ни деревеньки, станут просить выкуп? Что найдется кто-нибудь, кто пожелает заплатить?» «Нет, ты, щенок, так и не понял, что такие ходят только умирать, и рвешься в орден, рвешься к этой смерти. Нет бы хоть разок послушать мать!» «Вельга!» — вмешался Бурхард. «Ты наговоришь сейчас на порку, если не на ересь». «А что, я не так сказала? Гертвик, расскажи ему, что делается на войне с младшими сыновьями младших сыновей?» «Он знает сам», — рассеянно проговорил тот. «Знает? Позабыл, похоже. Ничего так и не сделаешь с тем, что он тащит в орден сына твоего. Хотя тебе-то что, проводишь его на войну, сидя в фермарии?» «Вельга!» Гертвик промолчал. Лишь взгляд скосил, и взгляд этот потяжелел. Яргерт грыз заусенец, чтобы не сказать чего. «Что, Вельга? Сколько можно, Вельга? Вы меня назатыкались, и теперь уж поздно, к завтра уж. Мальчишка будет в ордене». «Конечно. Кто же бабу будет слушать? Сопляка-то надо поощрять, раз злая мамка все его обхаивает. Верно, Бурхард?» «Вельга!» — неохотно вздохнул Гертвик. «Он нам сына выучил. Будь благодарна». «Не учил бы, если бы ты на что-то годен был». «Да прекрати!» — не удержался Яргерт. Вспыхнул. «Хватит! Не тебе так говорить с отцом!» «Не мне? Кому тогда? Тебе?» «Он рыцарь ордена!» — бездумно выпалил мальчишка то, что повторял все эти годы, хотя понимал, от рыцаря теперь одно название. «А ты простая баба, и жена его к тому...» «У бабы? Только вот ума побольше-то, чем у всех вас. Один придурок мелкий, В орден рвется помирать, второй его подначивает, третий рот открыть не может, чтобы сопляку велеть сидеть на жопе ровно и не выступать. Когда ты сдохнешь на войне, я буду горевать. А не они. Один все так же будет в стену пялиться и птицам подтирать зады. Второму ты вообще никто, какой-то дальний родственник, каких еще толпа. Кому из них ты нужен?» Яргерту как будто оплеуху дали. До того обидно стало. Он в ее слова не верил. Верить не хотел, но слишком хорошо представил, как отец и не заметит, если он умрет. И как брат Бурхард выберет себе в ученики еще кого и будет жить, как жил. Кому он в самом деле нужен, кроме матери, что выносить его не может? Да и разве нужен ей? «И хорошо», — сказал он тихо. «Хочется тебе меня похоронить. Похорони. Ты ведь давно грозилась. Так пошли. Повесишь по мне ленту и считай, что сын твой умер. Разницы для всех не будет, ты сама сказала. Только полегчает». Свистнула. Хлопок. Гертвиг от неожиданности вздрогнул. Бурхард сцепил зубы, не полез. Яргер только дернул уголком губ, щеку даже не потер, хотя та заметно наливалась краснотой. Он несколько долгих мгновений будто не дышал и вдруг со всей накопленной за годы злобой дал в ответ. Вельга упала на пол, запоздало вскрикнув, слабо заворочилась. Яргерт смотрел. Он видел, словно бы издалека, как быстро опустился перед нею Бурхард, слышал, будто через стену, как спросил он, доигралась, краем глаза подмечал, как наклонился в ее сторону отец, ему бы самому понадобилась помощь, если бы на пол сел. Не кстати вспомнил байку, слышанную в Ремтере, про брата Ефита, что умер от пощечины латной перчаткой. Из-за этого перепугался. Костяшки чуть горели, он бил не ладонью, как сама она, всерьез, и на ее лице не краснота жглась, а густел синяк. Впервые Яргерт ощутил, насколько он сильнее. Дрался бы он с братом Бурхардом, тот, может, пошатнулся бы, но мать всего лишь женщина, отец калека. Никто из них ему ни ровня, ни угроза, ни указ. Он может делать, как захочет, больше не боясь запретов или оплеух. Никто из них не в силах. Он вздохнул поглубже и пошел прочь. «Если вечером пойдешь в святилище, то сына у меня больше не будет», — прошептала Вельга ему вслед. «А у тебя его давно уж нет». Вечерний стылый воздух холодил ушибленную щеку. Ерунда на самом деле, скоро не останется следа. Яргерт стоял, глядя на горы, озаренные лучами. Убеждал себя, что зуд в глазах и надоедливая влага из-за ветра, неожиданно колючего и злого. Он не знал, из-за чего сейчас все то, что набухало в нем нарывом целый день, решило, наконец, прорваться. Из-за глупой матери, что позабыла, как следить за языком. Из-за того, что он впервые поднял руку на нее. Или из-за того, что именно теперь вдруг остро понял, до чего же ему одиноко, и как страшно чувствовать, что ты совсем один». Сейчас он должен был делить с родителями миг триумфа, слушать наставления, как лучше послужить, но он такой, избравший путь служения им, не был нужен. С ним мог быть брат Бурхард, он бы не заменил отца, тем более уж мать, но мог принять хоть талику их роли, раз уж так хотел. Но не теперь, теперь родители отняли даже это. Яргерт мог бы быть среди друзей, но те не поняли. Они казались в этот миг до жути глупыми, далекими и юными. Как будто были младше на десяток лет. Мысль завершить он не успел, увидел, как к колодцу идет девка-еретичка. Ветер рвал слишком большую коту и косицу, тонкую, точно крысиный хвостик. Она бы поняла, на краткое мгновение подумал он. И тут же с отвращением отбросил мысль прочь. Не в силах наблюдать, не в силах выносить обидное и стыдное желание торчать сейчас именно с нею, будто она друг ему или сестра, Яргерт сорвался прочь, перемахнул калитку и понесся вверх по каменным ступеням горной тропки, что вела к роще могильных древ. Там будет он один. И там он оторвет лоскут одежды, чтобы повесить его поминальной лентой по себе. Похоронить мальчишку, что надеялся, боялся и желал, чтобы хоть кто-то... Хоть бы еретическая девка оказался рядом, в роще никто, кроме могучих старых древ и духов, не увидит его слез. Ярсена проклинала все, что только можно. Ей вечно приходилось уходить от Содрихта и Орьи, глядя в пол. Все знали, что она идет работать, потому что ей, в отличие от них, положено драить полы, штопать белье и выполнять любые указания, и каждый раз напоминание об этом уязвляло, говорило, что она не ровня. Но именно теперь ей выпало прислуживать в купальнях. Сегодня, когда Йергерт явится туда на таинство. Ярсена знала, он ей не простит присутствие. Позаедаться в коридорах или же наябедничать — это мелочь. Отравить своим присутствием святейший миг, к какому он готовился годами, то совсем другое. И мало этого. Днем ее снова пригласила настоятельница. Отдала флакон со снадобьем, что даровала бы Айну. Пить посоветовала на ночь. И Ер то и дело щупала подсумок, чтобы ощутить твердость стекла, пока ее гоняли суймой мелких поручений полусестры с кухни. Идя к колодцу, она пачкала флакон противным липким потом. Все, что с ней будет дальше, все определит густая жидкость, плещущаяся за толстым стеклом стенок. Ер в этот миг судьбу сжимала в пальцах. Ее отвлек мальчишка. Он стоял среди двора, как столб, таращился, как будто в пустоту, напоминал ей, что случится вечером. Чего бы Ер себе не думала, одно ей за прошедшие года пришлось принять. Йергерт винит ее во всем, что в его жизни шло не так. Под Линденау взяли в плен его отца, и все с тех пор благополучно не было. И потому кому угодно, но не ей прислуживать на таинстве. Вот только ее не спросили и не дали отвертеться. И она отлично знала, что не явится, накажут. Глядя на мальчишку, что ее пока что не приметил, она думала, чего боится больше. Думала, что ей нельзя сейчас не подчиниться, слишком пристально за нею нынче смотрит настоятельница, смотрит и оценивает. Йергерт ее заприметил. Она принялась усердно крутить ворот, притворяясь, что его не видит, только лишь косила взглядом через пряди, что упрямый ветер вытрепал из слабенькой косы. Мальчишка был на взводе, она видела. С тех пор, как он сбежал от Ории с Содрихтом, ему лишь хуже сделалось, и Яр не знала, злорадствовать, пугаться или же раздуть в груди искорку жалости. Сказать себе «Смотри, тебе хватает добродетели его жалеть», и чтобы эта фраза оправдала ком, застрявший где-то в животе. Йергерт вдруг бросился к тропе, скакнул через калитку и понесся в горы вверх, туда, где ветер рвал с лысеющих ветвей мириады лент. Яр выпустила ворот, и ведро ударилось о воду в глубине. Она отлично знала, что среди могильных древ он никого не поминал, ему и некого. А кроме как за этим, туда ходят только за одним, чтоб хоронить.